Глава третья. Попасть в академию было нетрудно, но оказалось, чтобы задержаться в ней, нужно еще постараться. «Как это вы не пустите меня к ректору?» — переспросила я, не веря своим ушам. «Вы понимаете, кто я? Я леди Марселина Залман. Залман, вам это о чем-то говорит?» Помощница ректора невинно похлопала длинными ресницами. «Мол, знаю, но ничего поделать не могу». «Ректора нет на месте», удосужилась сообщить женщина. «Даже если бы был, он не принимает, пока идут вступительные экзамены». «С этого и надо было начинать». Я мило улыбнулась, хотя внутри уже начинало потихоньку закипать. Все эти бюрократические проволочки мне не нравились. Неужели так сложно заселить меня в общежитие? Оказалось, что да, и моя родовитость ничем не могла помочь. «Я повторюсь. Возьмите бланк для поступающих, заполните и приложите копии документов, а затем отправляйтесь на проверку магического потенциала. Если пройдете, то так и быть, при расселении я учту ваше происхождение. Заселю вас в одну из лучших комнат женского общежития. Там как раз осталось одно место». «И это Королевская академия?» «Одно название». Я устало вздохнула. Честно говоря, я думала, меня возьмут учиться и без всяких вступительных испытаний. Но не срослось. Когда я была здесь в прошлом году и не собиралась учиться, это место мне показалось намного приятнее. «Ладно, давайте ваши бумажки». Я села на стул для посетителей и принялась заполнять бумаги. Утомительное занятие, должна сказать. Пока я это делала, чуть не забыла, зачем сюда вообще пришла. К счастью, на первое испытание меня проводила помощница ректора. Правда, как выяснилось, это была вовсе не любезность. Женщина встречала адептов после испытания, если так можно было назвать эту проверку. С говорящим магическим артефактом, который мог определить мой магический потенциал, я встретилась впервые и была приятно удивлена результатом. «Ваш потенциал раскрыт на 95%, — известил он меня. Я, конечно, понимала, что очень сильный маг, но услышать подтверждение было особенно приятно. Вот только вся эта сила совсем не внушала мне уверенности. Что толку от магии, если она не может мне помочь разобраться в неприятной истории с темным магом? После этой проверки мне, наконец, позволили поселиться в общежитии. Но я не спешила занимать комнату. Не терпелось проверить то, ради чего я здесь. В прошлом году я была в академии и немного запомнила главные достопримечательности. Одной из таких был зал основателей. Там хранились древние гримуары, принадлежавшие этим семьям. Это место надежно защищали магические чары, но не такие сильные, как наложены на саму Академию. От кузенов я узнала, что есть такая традиция в Академии – тайком пытаться проникнуть в зал, где хранились древнейшие гримуары магических семей. Получалось далеко не у всех, но для адептов-первокурсников важен был сам процесс. А вот меня действительно интересовало то, что хранилось внутри этого зала. Так что первым делом я направилась туда. Двустворчатые высокие двери были распахнуты, чтобы все желающие могли полюбоваться на статуи основателей и на древние талмуды. Но проход надежно преграждали чары. Я подошла максимально близко, провела рукой над полупрозрачной пеленой. Магия отозвалась щекоткой, почувствовав опасную близость нарушителя. «Ладно тебе, я еще ничего не сделала», — проворчала я. «Но сделаю, и уже сегодня ночью. В моей ситуации лучше не тратить время». Не спеша уходить, я вгляделась вглубь зала. 13 статуй, у подножий гримуары. Самый сильный светлый род королевский – Ландоры. Вторым по силе и тоже светлым родом была моя семья – Залман. Сопоставим по силе королевской семье только род Аксельдоров, но их магия противоположная – темная. Уже несколько поколений мужчины этой семьи возглавляли Королевскую академию. Но один из них занял место в совете и трепал нервы моему папеньке. Интересно, если достопочтенный ректор Академии узнает, чем промышляет его дальний родственник, то чью сторону он примет? Увы, но вряд ли я это узнаю, ибо рассказывать о своей оплошности никому не собираюсь, даже кузенам, хотя их помощь мне может пригодиться. Интересовал меня сегодня только один гримуар — семьи Аттель, одно из тех, что не так давно угасло. Семья, которая могла сравниться по силе с королевской, с моей и Аксельдерами. Но их тщеславие и амбиции их же изгубили. Лет 20 назад они пытались совершить переворот, даже заручились поддержкой морского народа. но что-то пошло не так. Заговор был раскрыт. Вся семья была обвинена в измене и казнена. На самом деле это было несправедливое наказание. Во-первых, не все члены семьи виноваты в заговоре. Мама рассказывала, что тогда пострадала ее троюродная сестра, наследница рода Атель. Они были ровесницами и дружили. По мнению мамы, девушка была ни в чем не виновата. И она до сих пор надеялась, что та все-таки сбежала. Я была полностью согласна с мамой. Закон, карающий всю семью, был абсурден и негуманен. Нашему королевству не хватало прогрессивных законов. Например, закона, привлекающего к ответственности всяких магов, которые оставляют свое семя. В смысле, делают детей и даже не подозревают об этом. А это, между прочим, для простых смертных может быть смертельно опасно. Что-то я опять о своих проблемах. Ах да. Во-вторых, семья Атталь владела не просто светлой магией, а специализировалась на защитных чарах. Такого уровня владения этим направлением до сих пор ни у кого нет. Вот их-то гримуар меня и интересовал. Я где-то читала, что у них было защитное заклинание, с которым ни одно другое не сравнится. Его-то я и хотела найти. Но не сидеть же мне вечность в академии, правда? А так воспользуюсь заклинанием и буду свободна. Ни один темный маг меня не найдет. Никогда я еще не заблуждалась так сильно. Хотя поначалу мне казалось, что сама судьба благоволила моему плану. Разведав обстановку, я решила, что пора осмотреть комнату, которую мне выделили. Вот только там меня ждал сюрприз. Хороший или плохой, с первого взгляда не разберешь. Оказалось, жить мне предстояло не одной. Меня к кому-то подселили. И это Королевская Академия. Девушка настороженно покосилась на меня, а я быстрым взглядом оценила обстановку, доставшуюся комнату и соседку. Первая оставляла желать лучшего. Но в моем положении перебирать не приходится. Соседка изучала свои покупки. Далеко не из дешевых магазинов, а значит, наверняка передо мной аристократка из хорошей семьи. Но вряд ли из сильной, иначе я бы ее знала. «Я не горничная», — известила она меня вместо приветствия. «Вот же странная. Неужели я так глупо выгляжу, что она решила, будто я могу перепутать ее с прислугой? Ладно, не буду делать поспешных выводов. В последнее время я и правда слишком взвинчена. Кто знает, какое впечатление это производит со стороны». «Подозреваю, мы будем соседями», — высказала я то, что думала на самом деле. Она представилась первой. «Мартелла де Вилье». Я оказалась права. Память услужливо подкинула мне информацию. «Пятая ветвь рода Вегарди. Преобладающий дар — целительство». Вспомнила я одну из родовых книг, которую мне приходилось учить в детстве. «Ты права. Я собираюсь стать целителем, если получится». Она как-то не очень радостно усмехнулась. «А ты?» Что-то в этой девушке мне нравилось. Может, что-то знакомое во взгляде? У моей мамы тоже зеленые глаза. Не такие яркие, правда. Рыжие волосы девушки тоже притягивали взгляд. Черты лица благородные. Хорошенькая, одним словом. «Марселина Залман». Я тоже представилась. «О!» Ее реакция меня окончательно подкупила. Она была удивлена. Но и не думала начать заискивать передо мной или безить, лишь бы снискать мое расположение. Именно по этой причине у меня толком не было подруг. Положение моей семьи слишком высокое. Общаться приходится с равными себе, иначе наткнешься на откровенное лицемерие. Всем лишь бы выгоду поиметь от моей семьи. Увы, у самых сильных магических семей не так уж много отпрысков моего возраста. Но что-то подсказывало, с этой девушкой мы подружимся. Мы немного поболтали, пока я осматривалась, и мое впечатление не испортилось. Чего не скажешь о выделенной комнате и академии в целом. «Не общежитие, а казарма. Ладно, как-нибудь я это вынесу». Мартелла немного смутилась, видимо, мое дружелюбие не вписывалось в ее представление о таких, как я, и засобиралась уходить. «А ты куда?» – полюбопытствовала я. «Вообще, у меня и у самой дела, но от компании соседки я бы не отказалась». «Хочу поискать столовую». «О, я с тобой. Мне как раз надо найти кое-кого. К тому же я была здесь в прошлом году на экскурсии. Их, кстати, каждый день проводят после ужина, пока не закончатся вступительные испытания. Если ничего не поменялось. Мне нужно было найти кузенов. Вряд ли я смогу без помощи проникнуть в зал основателей. Соседку я тоже планировала приобщить, если придется. Но так сразу в лоб с такими предложениями не лезут. так что стоило выждать и присмотреться. Мои кузены, братья Райт, забавные ребята. Они близнецы, но по характеру совершенно разные. Лиам — шутник и повеса, а Клайв — зубрила, и порой все воспринимал слишком близко к сердцу. С прошлого года я запомнила, где находится столовая, и добрались мы без проблем. Кузенам я еще утром из дома написала, что решила поступать, так что мое появление не станет для них сюрпризом. Мартелла все больше располагала к себе. Мои красавцы-кузены совершенно не впечатлили ее. Пожалуй, их внимание даже раздражало ее, но она держалась достоинством. А после того, как мы поужинали, удалилась в комнату. Меня же кузены утащили за собой. Они наперебой делились новостями. Мы обсуждали последние столичные сплетни и болтали о всякой ерунде. Но вскоре Лиам заметил, что я веду себя слишком тихо, а для меня это не свойственно. Посвящать их в свои проблемы я не собиралась. Все-таки продавать кровь на черном рынке – очень опасное и глупое занятие. Если бы кто-то узнал, из какой я семьи, боюсь, могло обойтись не только скандалом. Теперь моя кровь у темного мага, и он точно не настроен дружелюбно. Близнецам я рассказала лишь то, что хотела помочь Катрин. Они знали о печальной истории служанки. «Что ж ты сразу не сказала, что тебе нужны деньги?» — воодушевился Клайв и полез в кошелек. Я его остановила. «Оставь свою мелочь на глупеньких девиц. Мне нужно намного больше». Я огласила примерную стоимость артефактов, которые еще понадобятся Катрин. Лиам присвистнул и оставил свой кошелек на месте. «Мы сможем собрать половину суммы, не привлекая внимания родителей», — заверил Клайв. «Спасибо, братики, за участие. Я как-нибудь сама справлюсь. Но и вас на крайний случай буду иметь в виду. У меня еще куча драгоценностей, которые не относились к семейным реликвиям. А значит, особой, как бы это смешно ни звучало, ценности не имели. Просто до них я пока не рисковала добираться, ибо матушка не дремлет. Но когда прижмет, тянуть не буду. Человеческие жизни все же важнее побрякушек. С братьями я весело провела время. Они отвлекли меня разговорами, шутками и академическими байками. Но время близилось к ночи, и пора было воплощать мой план. «Так ты все-таки серьезно?» — удивился Лиам. «Серьезнее некуда. На шухере постоите?» «У тебя не получится», — серьезно заявил Клайв, качая головой в стороны. «Хочешь поспорить?» Не то чтобы я была в настроении, но дополнительный стимул стараться не помешал бы. «А у тебя есть что поставить?» — заинтересовался Лиам. «Отцовский виски и мое любимое красное игристое», — призналась я. «Виски годится. Ну что мы еще сидим?» Набравшись смелости, мы направились к залу основателей. Но перед этим я свернула в свою комнату, чтобы забрать бутылку виски и кое-кого еще. Что-то для полной уверенности мне не хватало компании. В комнате было тихо и темно. Я не смогла разглядеть, на месте ли моя соседка, и решила для начала подобраться поближе. Девушка спала в своей кровати. Я огорченно вздохнула и принялась искать бутылку, за которой, собственно, и пришла. Видимо, я была слишком громкой. Мартелла зашевелилась, и я поспешила к соседке, пока она вновь не уснула. Не церемонясь, зажгла магический светлячок. «О, ты не спишь!» — искренне обрадовалась я. Девушка поморщилась и открыла глаза. «Значит, пойдешь со мной». «Вообще-то я спала. А куда ты собралась?» Соседка не спешила соглашаться, но и долгих уговоров не потребовалось. В зал основателя вела мрачная портретная галерея. На меня взирали сотни великих магов, которым довелось учиться здесь. И почему-то мне чудилось осуждение в их взглядах. «Да ладно, я же не украсть хочу, а всего лишь подглядеть заклинания». Но само проникновение на закрытую магией территорию напрягало. Я, конечно, всякое вытворяла, но проникнуть в зал, где покоятся древние книги, это не то же самое, что проникнуть в особняк мелкого аристократа под вымышленным именем из-за сделки с темным магом. К счастью, компания Мартеллы мне придавала уверенности. Я не одна такая чокнутая, которая взбрело в голову заглянуть в древний гримуар. Во взгляде соседки тоже горел азартный огонек. Правда, недолго, пока она не отстала, застыв у одного из портретов. Пришлось вернуться за ней. Заметив слезы в ее глазах, я невольно напряглась. Неужели тоже прониклась строгими взглядами старых магов? «Эй, Мартелла, ты идешь?» И только потом обратила внимание, куда она смотрит. Это был портрет молодой женщины, едва ли старше нас на пару лет. Рыжие волосы уложены в высокую старомодную прическу. Острые черты, высокие скулы, И глаза. Глаза такие знакомые. Эти глаза были еще больше похожи на мамины. Я перевела взгляд на Мартеллу и снова на портрет. Да ну, да нет. Так не бывает. Или бывает? Девушка была очень похожа на женщину с портрета, а я знала, кто эта женщина. Среди семейных портретов у нас имелся небольшой портрет мамы с троюродной сестрой. Это именно она, Эмилин Атталь. Но моя соседка не могла быть ей. Той, наверное, уже лет 40 было. Она младше мамы на 2-3 года. А когда Эмилин поступила в академию, моя мать уже выскочила замуж. Ладно, всякое бывает. И такие совпадения. Мы подошли к широкому проему, где совсем недавно я уже успела потоптаться. Ничего не изменилось, разве что стало темнее. «Но вперед, сестрица!» — подбодрил меня Лиам. На что я вручила ему бутылку отцовского виски. «Подержи пока у себя». Близнецы в прошлом году тоже пытались сюда пробраться, но у них не вышло, так что они мне не помощники. И я с надеждой посмотрела на соседку. «Поможешь? Побудешь в качестве усилителя?» Мартелла удивленно вскинула бровь и фыркнула. «Лучше подвинься и не мешай», — заявила она. «Я сделаю все сама». Такой энтузиазм меня впечатлил и удивил, но я не стала спорить. Куда важнее мне был результат, а не то, кто это сделает. Когда соседка принялась взламывать защиту вместо меня, я поняла, что мне все-таки не показалось. Она не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Казалось бы, все складывалось как нельзя удачно для меня. Заветное заклинание «руку протяни». Я даже не успела толком понять, как Мартелла справилась с защитными чарами. Буквально приподняла завесу, пропуская нас внутрь. Осталось найти. Конечно, у меня было много вопросов к соседке, но сейчас, очевидно, было не время для расспросов, так что я принялась быстро пролистывать гримуар. Вот только страницы были пусты. Минутная заминка не успела лишить меня настроя. В следующую секунду Мартелла активировала гримуар своей кровью. Теперь не осталось никаких сомнений в нашем дальнем родстве. Мне повезло встретить эту девушку. Впрочем, в академии меня ожидали сюрпризы более впечатляющие и пострашней. Да и удача на этом закончилась. Я не успевала найти заклинание. Печенкой чувствовала, что времени мало. Но ничего, что помогло бы мне защититься от темного мага, не попадалось. «Девчонки, сюда и правда идут! Все, Залман, ты выиграла, пошли!» Паникуя, скомандовал Лиам, но я не была готова так быстро сдаться. «Я еще не нашла то, что искала!» Наверное, я ошиблась, и то, о чем я когда-то вычитала в книге, название которой даже уже не помнила, — банальная выдумка. «Придем в другой раз», — пообещала Мартелла. В ее голосе тоже послышались панические нотки. «Демоны идут!» — крикнул кто-то из близнецов так, что стало ясно. Время вышло. Пришлось все бросить и бежать, пока нас не поймали. Только оказалось уже слишком поздно. У нас было всего два пути для отступления, и оба перекрыты. Похоже, самое время достойно принять поражение. С одной стороны, нас встретил малознакомый магистр, который был у нас на проверке магического потенциала, с тронутыми сединой волосами и неприятным серым взглядом. А с другой стороны, нас ждал лорд Аксельдер, младший. С этим темным я была немного знакома. В отличие от других знакомых мне темных, это был приятный молодой мужчина, достойный во всех отношениях. Он, как всегда, выглядел безукоризненно превосходно, настоящий педант. Строгий взгляд оглядел нас со всей внимательностью. Так что сразу стало ясно, поблажек не будет. «Кто?» — угрожающе спросил он. Мы дружно переглянулись с моими сообщниками. Мне совершенно не хотелось подставлять кузенов и тем более новоиспеченную подругу и родственницу, пусть и очень дальнюю. Так что, ни капли не сомневаясь, я вылезла вперед и взяла всю вину на себя. «Это я проникла в зал основателя, магистр!» «Леди Залман?» Во взгляде лорда Аксельдера промелькнуло узнавание. Мартелла сильно удивилась, но спорить не стала, что только добавило плюсов в ее пользу. «Опять вы!» — прорычал второй магистр, узнав близнецов. Он был не так сдержан в подборе фраз. «Неделя отработки в теплицах!» Парни синхронно застонали, но спорить не стали. «Будете раскладывать навоз! Девушки, а вы?» «Пойдут со мной к ректору!» Жестко перебил его лорд Аксельдер. Магистр, как же его там? Он был недоволен и решил поспорить с темным магом, братом ректора. Не очень умно, на мой взгляд. «С чего сразу к ректору?» — возмутился мужчина. Вообще-то я отвечаю за воспитательную работу с адептами. А я отвечаю за безопасность в академии. В зал основателей проник кто-то, у кого нет допуска. Нарушена защита одного древнего гримуара семейства Аттель». «Вот как?» – удивился магистр. Его острый взгляд прошелся по нам с Мартеллой. «Как они могли открыть семейный гримуар исчезнувшего рода? Может, ты ошибся, Аксельдер?» «Мои маячки не ошибаются, так что девушки идут со мной», — повторил лорд Аксельдер так, что желание спорить с ним пропало. «Пойдемте, парни, провожу вас до общежития», — сдался магистр. «С понедельника начнете отрабатывать провинность у магистра Филон». Парни принялись возмущаться, но я бы на их месте молчала. Мне кажется, они еще легко отделались, как соучастники. Мы с Мартеллой остались с лордом Аксельдером. Он явно был недоволен случившимся, но его строгий взгляд не вызывал во мне и капли страха. Чего не скажешь о моей соседке. И я теперь прекрасно понимала, чего она боится. «Ладно, проникнуть в зал не так уж сложно», — обманчиво мягким тоном проговорил лорд Аксельдер, сканируя меня своими невероятно синими глазами. «Но как вы могли открыть гримуар Аттали? Не припомню, чтобы в вас стекла их кровь. Как вы это объясните, леди Залман?» Хороший вопрос, и у меня был на него логичный ответ. Иногда лучше сказать часть правды, чем придумывать откровенную ложь. «Вы ошибаетесь, лорд Аксельдер. Моя семья имеет кровь Аттали по материнской линии. Моя матушка, троюродная сестра, последняя из рода Атталь». На лице магистра Аксельдера мелькнуло сомнение, но возразить он мне не смог, потому что это была чистая правда. Мать Мартелла и правда кузина моей матери. Я всего лишь не стала уточнять, кто открыл гримуар. «Расскажешь все это ректору», — сдался Аксельдер. К моему удивлению, к ректору нас отправили незамедлительно. И не спится же в такое время. Я совершенно не боялась встречи с этим мужчиной. О старшем брате Леонайда, Доминике Аксельдер, я слышала совсем мало и никогда не встречала его на светских приемах. Уже много лет он не выходил в свет, даже академию редко покидал. С тех пор, как овдовел, так и запер себя здесь. Но, зная его брата, я ожидала увидеть кого-то похожего, только еще более занудного и постарше. Кто же знал, что слухи безнадежно устарели? Не уверена, в какой именно момент меня озарило, я крупно попала, когда увидела мужчину с широким разворотом плеч, что стоял у окна, опираясь пятой точкой на подоконник. При этом тусклый свет горящего камина подчеркивал смутно знакомый мужественный подбородок. Или когда увидела пузырек, который еще недавно принадлежал мне, как и остатки крови в нем. А стоял он на небрежно развернутой карте. Рядом тускло поблескивал кристалл артефакта поиска. Мое сердце гулко забилось от нахлынувшего страха. Нет, но это же не может быть правдой. Прямо день роковых встреч. Все-таки в глубине души я надеялась, что ошиблась, но последние сомнения отпали, стоило ректору усмехнуться. Этот излом чувственных губ я не могла перепутать. Эта усмешка мне снилась в кошмаре. Ну, не то чтобы прям сон был прям страшный, но не суть. Меня беспокоил только один вопрос. Успел ли он провести заклинание поиска? А если нет, то я должна сделать все возможное, чтобы забрать проклятую склянку. «Адептка Залман проникла в зал основателей», — коротко пояснил Леонайд Аксельдер. И я вздрогнула. Совсем забыла, что он еще здесь. «Побеседуйте по поводу нарушения правил Академии». А вот теперь дверь угрожающе захлопнулась. «Леди Залман?» — ректор удивленно вскинул бровь. «Это он сейчас не ожидал меня в Академии встретить? Или не ожидал, что я та самая светлая магичка, у которой он купил кровь?» Если я надеялась понять это по взгляду ректора Королевской Академии, то сильно заблуждалась. Доминик Аксельдер предстал совсем не таким, как я его нарисовала в воображении. Он действительно был похож на младшего брата, да только едва ли выглядел старше. Передо мной был красивый молодой мужчина. Так и не скажешь, что за его плечами почти 10 лет управления лучшей академией в королевстве. В моем представлении уважаемый ректор никогда бы не связался с таким, как Лоренс. Но мои представления и реальность оказались бесконечно далеки друг от друга. Несмотря на то, что мужчина усмехнулся каким-то своим мыслям, взгляд его выражал холод и равнодушие. Его эмоции были совершенно непонятны. «Присаживайтесь», — бросил он, небрежно махнув на стул перед его столом. «Думаю, нам есть о чем поговорить». И снова эта усмешка. Он на что-то намекает или у меня паранойя? И о чем же? Решила я уточнить, хотя ответ и так был очевиден. Увы, у меня было слишком много неясностей в происходящем. Зачем вы проникли в зал основателей для начала? Для начала? А мы будем разговаривать о чем-то еще? Я едва не удержалась, чтобы спросить его прямо. Но мало ли, оставался шанс, что я ошиблась, и это совсем другой пузырек. Бывает, купили в одной магической лавке. И ректор совершенно случайно, просто по нелепому совпадению, так сильно похож на того нахала в маске. На самом деле маска мало что скрывала, лишь прятала в своей тени синие глаза и острые скулы. Я не сомневалась, что больше не встречу темного мага, ведь совершенно точно была уверена, что мы не вращаемся в одном кругу светского общества, потому что иначе бы узнала его. Вот только я не узнала его совсем по другой причине. Этот мужчина попросту не посетил ни одного приема с тех пор, как я начала выходить в свет. Но ему прекрасно известно о моей семье. И, скорее всего, он слышал обо мне так же, как и я о нем. Интересно, что именно? Из размышлений меня вырвал низкий бархатистый голос ректора. «Например, зачем вы пришли в академию? Разве вас не обучали лучшие наставники Архаима в искусстве светлой магии?» «Обучали? Но разве есть предел совершенству? Просто всегда мечтала о степени магистра». Я невинно похлопала ресницами. Мол, дура дурой, срочно нужно поумнеть, ага. «Хотите стать магистром?» Ректор скептически вскинул брови. Вот только взгляд мужчины оставался неизменно равнодушным. «Зачем столько сил, если через пару лет вы превратитесь в хорошенький инкубатор королевских наследников?» От неожиданного укола, пропитанного ядом цинизма, я возмущенно ахнула. Ректор бил сразу по двум больным точкам. В нашем королевстве и правда считали, что замужним дамам ни к чему столь глубокое образование, но его получение, конечно, не возбранялось. Моя участь, как наследницы столь сильной магической семьи, предрешена. Замужество. Вопрос лишь когда. И я с этим даже не спорила. К счастью, родители не настаивали и пока давали мне выбор. А второй укол – королевская семья. Так уж вышло, что мне пророчили в жены младшего принца в прямом смысле с пеленок. Он всего на 2 года старше меня и в следующем году закончит академию. Сильный светлый маг, как и я. По всем канонам, более подходящую пару ему не сыскать, как и мне. Вот только ни я, ни принц этому рады не были. С его скверным характером из него вышел бы отличный темный маг. Так что оба укола достигли цели. «Да как вы можете? Вы же ректор!» Моему возмущению не было предела. Мне хотелось уколоть в ответ. Вот только ничего подходящего в голову не приходило. Либо слишком жестко, либо по-детски наивно. Так что оставалось возмущенно таращиться на темного мага и надеяться испепелить взглядом. Обычно терпением я не отличалась, но ситуация заставляла взять эмоции под контроль. В голову сразу же пришла идея дерзкого ответа. К тому же я все еще собиралась выяснить, что же за пузырек стоит у ректора на столе. А еще лучше ликвидировать его без суда и следствия. Ректор не ожидал, что я резко поднимусь со стула, и инстинктивно отпрянул назад. Ножки его кресла скрипнули о паркет. Хорошо, что никаким заклятием не отмахнулся от горя адептки. Я максимально обольстительно улыбнулась и принялась обходить стол. Если это тот самый темный, он точно будет не рад такому напору. «Вы же ректор», — повторила я совсем другим тоном. «Говорят, вы самый сильный темный маг не только нашего королевства, но и всего континента». Я не была большим мастером в соблазнении, но кокетничать умела. Взгляд Доминика был прикован ко мне, пока я медленно приближалась к его креслу. Ему пришлось сесть в полоборота, чтобы продолжать следить за мной. Я уселась на краешек стола прямо перед ректором и со всем возможным изяществом закинула ногу на ногу, красиво изогнув бедро. «Меня не интересует принц», — томно произнесла я, подаваясь чуть вперед. «Мне нравятся мужчины, а не мальчики». Взгляд ректора скользнул к моим губам, затем чуть ниже, к декольте, на которое в таком ракурсе открывался отличный вид. «Прекрасно. Пусть смотрит, пока я рукой пытаюсь найти проклятую склянку за спиной». «Я вам не верю», — заявил ректор, но взгляд его при этом был уже отнюдь неравнодушный. Пузырек никак не попадался ко мне в руки. Но был у меня в арсенале один аргумент. Им еще моя бабушка пользовалась. Она часто мне говорила, лучший способ сбить мужчину с толку или победить в споре — поцеловать. И я поцеловала. До губ мужчины оставалось совсем немного. Нужно было только качнуться вперед. Я прикрыла глаза и... Он не отпрянул и не увернулся. Мои губы накрыли чужие, неожиданно мягкие и теплые. Это оказалось намного приятнее, чем я думала. Это был не первый мой поцелуй, но точно лучше, чем прошлый опыт. Не успела я продолжить вылавливать злосчастный пузырек за спиной, как оказалось перехвачено сильными мужскими руками. «Ой!» — это все, что я успела сказать, прежде чем ректор пересадил меня к себе на колени, а затем поцеловал меня уже по-настоящему, буквально гася своим напором сопротивление еще в зародыше. На мгновение я растерялась и поддалась неожиданно приятным ощущениям. Забылась и чуть не растворилась в чужих ласках. Опомнилась только, когда рука ректора по-хозяйски легла мне на бедро. «Да где же эта проклятая склянка?» Я с отчаянием зашарила по столу рукой, а мужская ладонь нагло продолжала скользить по моему бедру, поднимаясь выше. Остановилась лишь только в опасной близости от груди, но от этого ощущения оказались не менее острыми. И все же я не оставила попыток найти заветный пузырек. В своем стремлении я даже попыталась повернуться и посмотреть на стол. Темный оторвался от моих губ, но только лишь для того, чтобы скользнуть губами по подбородку, а затем чувствительно поцеловать шею. Меня словно пронзило магическим разрядом. Пришлось схватиться за край стола, чтобы не потерять координацию в пространстве. Мне уже было не до пузырька. Неизвестно, как далеко завела эта внезапная страсть, если бы не слова ректора. «Все-таки я был прав. Ты хотела переспать со мной», — пробормотал он, жарко целуя мою шею. «Что?» Меня словно ледяной водой окатили. Вспыхнувшие от поцелуев ощущения исчезли, как по волшебству. «Нахал! Наглец! Какой же вы? Ты!» Я попыталась соскочить с мужских колен, но мне не позволили это сделать. Ректор крепко прижал меня одной рукой к себе, а во второй продемонстрировал пузырек с остатками крови. «Не это случайно искала?» — поинтересовался он, злорадно скались. «Признаться, поначалу я решил, что заклинание не сработало. Очень странно было увидеть цель поиска у себя под носом. Да и выглядишь ты совсем иначе. Но...» Доминик коснулся пальцем маленькой родинки у меня над губой. Я о ней совершенно забыла, и когда меняла внешность, она осталась на месте. «Кое-что я отлично запомнил». Я снова попыталась выбраться из крепких объятий и отобрать склянку, но ничего не вышло. «Полегче, леди Залман, а то я заберу то, что вы мне должны прямо на этом столе», произнес ректор угрожающим шепотом, от которого по телу пронеслась волна мурашек, то ли испуганных, то ли предвкушающих. «Чур меня». «Так и быть, сделаю это сам». От этого заявления я вспыхнула праведным гневом. «Так и быть? Это он одолжение хочет мне сделать? Ну, знаете ли...» «Ничего вы от меня не получите», — заявила я твердо, бросив бессмысленные попытки достать пузырек. «Что толку? Все пропало, я раскрыта. Все планы порушены, а новых идей ноль. А то, насколько далеко ректор Королевской Академии готов зайти, почти пугало. Если бы так не будоражило. Но не быть мне Залман, если сокровенное достанется не моему мужу. Если до этого я не могла давить авторитетом своей семьи, то теперь меня больше ничего не сдерживало. Троните меня хоть пальцем, и я пожалуюсь... Родителям? Решил поглумиться этот мерзавец. Королю, решила я взять выше. Ты этого не сделаешь, невозмутимо отозвался Доминик. «Не расскажешь ни королю, ни родителям, что торговала своей кровью и связалась не пойми с кем». «Это ты о себе?» «О да, если бы я знала, с кем свяжусь». «Это я о Лоренсе. Вряд ли они сочтут полукровку подходящей компании, не находишь?» На это я могла лишь глухо прорычать, потому что темный проходимец был прав. Я буду скрывать это до последнего. Если родители узнают, до чего я дошла в своем стремлении помочь Катрин, скорее всего, меня выдадут замуж, уже не спрашивая моего желания, еще до начала зимних праздников. «Ты не посмеешь меня тронуть!» — заявила я, самоуверенно вскинув подбородок. «Разве можно выкать после того, что было?» «Почему же?» «Я благородная леди!» Меня нельзя взять прямо на рабочем столе. Благородные леди не продают свою невинность. Я продавала кровь. В присутствии этого мужчины и в контексте происходящего договорить у меня не вышло. Слишком волнительно было осознавать свое положение во всех смыслах этого слова. Меня это не волнует. А меня не волнует, зачем она вам сдалась? Вы не получите ни мою невинность, ни мою кровь. Для пущей убедительности я залепила пощечину и, пользуясь моментом, соскочила на пол. Не собираясь продолжать разговор, я бросилась прочь. Вот только в спину мне донеслось совсем не обнадеживающее. Это мы еще посмотрим.